сходны ли звуки его с голосом матери, ласкавшей его в колыбели, или с пением ангелов, виденных им во сне во дни невинного раннего детства, не может решить Петр Степаныч. Буря в душе закипела, когда Фленушкины речи коснулись слуха его, и вдруг, будто ангел мирный, небесный, крылом благодатным ту бурю покрыл. Дуни слова «тихий покой» на его разъяренную душу навеяли. Полон дум, придя в перелесок, долго лежал на траве благовонный. Долго смотрел он на вечно прекрасную, никогда не наглядную лазурь небосклона. Мысли менялись, роились. То с болью в сердце вспоминал обманную Фленушку, то чистую сердцем, скромную нравом Дуняшу. Вдруг шорох в траве и шелест кустов. Кто-то идет в перелесок. Радостью облило сердце его, когда опознал он голоса. Аграфена Петровна с Дуней сели от него недалеко. Он притаился в кустах, лежал недвижим и безмолвен, и от слова до слова выслушал весь разговор. И когда, грозы испугавшись, они удалились, Петр Степанович долго еще лежал на траве. Ливмя лил дождь, шумно клонились вершины высокоствольных деревьев, оглушительный треск и раскаты громовых ударов не умолкали на небе. Золотые зубчатые молнии то и дело вспыхивали в низко нависших над землей тучах. А он недвижимо лежал на месте, с которого только что Дуня сошла, не слыша ни рева бури, ни грома, ни шума деревьев, не чувствуя ливня, не видя ярко плещущих молний. Быстро промчалась гроза, солнце вновь засияло в безоблачной тверди небесной, деревья, кусты и трава оживились, замолкшие птички громко запели в листве древесной, а Петр Степаныч все лежал на мокрой траве в перелеске, вспоминая каждое слово пленительной Дуни. Глава 14. Гости один за другим разъезжались. Прежде всех в дорогу пустился удельный голова с Ариной Васильевной. Спешил он пораньше добраться домой, чтобы на ночь залечь в Оржах на любимую перепелиную охоту. Поспешно уехал и Марко Данилович с дочерью. Поехал не прямо домой, ожидая с низовья рыбного каравана, решил встретить его на пристани. Кстати же, в городе были у него и другие дела. Пока на прощание пили чаю манефы, Самоквасов сидел у окна рядом с Марко Даниловичем и угодничал перед ним, стараясь ему полюбиться. В том он успел. Еще поутру Марко Данилович, говоря с Потапом Максимычем, много хвалил вчерашнего именинника. Теперь Самоквасов свел разговор с Малокуровым на дела свои, рассказал, сколько у них всего капиталу, сколько по смерти затворника прадеда надо ему получить, помянул про свое намерение вести от себя торговлю по рыбной части и просил не оставить его добрым советом. Рад был Марко Данилович и подробно стал объяснять ему рыбное дело. Внимательно слушал его Самоквасов, впиваясь глазами в красавицу-дочку, что сидела напротив отца рядом с Аграфеной Петровной. Видя, как почтительно, с каким уважением ведет себя перед Марком Даниловичем Самоквасов, замечая, что и родитель говорит с ним ласково и с такой любовью, что редко с кем он говаривал так, Дуня почаще стала заглядывать на Петра Степаныча, прислушиваясь к речам его. Слышит, он говорит про наследство. «Я один, как перст, а у дяди куча детей, ему деньги нужнее. Одна голова не бедна, а бедна так одна. С меня и четверти дедово имения достаточно. Пусть другая четверть двоюродным сестрам пойдет. Девушки они хорошие, добрые. Мне одному всего не изжить». Он добрый», — подумала Дуня и с удвоенным вниманием слушала его речи.